Верфь, община. В этот охраняемый со всей силой княжеской власти порядок входило и ведение князьями, боярами, дружинниками, церковниками собственного барского хозяйства. Усадьбы киевских, новгородских, черниговских, переяславских, смоленских и других бояр, княжеских дружинников, отцов церкви охватывали всю Русь. И всюду под эти усадьбы, под барские поля, брались лучшие смерди и земли, а самих смердов то силой, то за долг деньгами, семенами, скотом, сильные люди заставляли работать на своих полях, пасти свой скот, исполнять многую другую работу. Под строгим надзором управителей огнищан шла жизнь княжеских и боярских усадеб. А рядом с боярином-огнищанином стояли его помощники, тиуны, конюхи, сельские ротайные старосты, следившие за полевой работой, разного рода сборщики платежей, рядовичи-мечники, ябедники, вирники и другие. Этот порядок был для них их русской землей, совсем иной, чем она была для смердов, закупов, холопов, и за эту русскую землю готовы были лить свою кровь, класть свои головы, и степенные, посидевшие в междукняжеских хитростях и боевых походах бояре, и младшие дружинники, лишь вступившие на путь службы своему князю. Все чаще раздавались земли с жившими на них смердами князья во владении своих слуг, а те, неся службу князю и обогащаясь, в свою очередь раздавали земли уже своим слугам, вооружали их, вели в походы свои дружины, грозя при случае подняться и против дающей им руки. В сознании Ярослава и его сыновей русской землей были и те многие торги, что шумели по городам, и те караваны, что тянулись навстречу друг другу с разных концов земли и из окрестных стран. В Новгород двигались возы с зерном, с юга, из Волыни, по всем русским городам везли соль, и немало наживались на этих товарах купцы в голодные годы, либо тогда, когда вдруг войны перекрывали пути из конца в конец русской земли. С севера на юг шла рыба всех видов. Из Киева, Новгорода и других больших городов корабейники развозили по весям и градам изделия искусных ремесленников, чья каждодневная и незаметная работа на городских посадах, лепившихся около княжеских детинцев, создавала славу русскому ремеслу. В окрестные страны русские гости везли воск, скору, льняное полотно, разные серебряные поделки, знаменитые русские кольчуги, кожи, пряслица, замки, бронзовые зеркальца, изделия из кости и другую разную всячину. Скоро пушнина. Нередко вместе с караванами купцы гнали на продажу и челядь, захваченных во время военных походов пленников, которые высоко оценились на Херсонесском, Константинопольском и Булгарском рынках. В Русь же отовсюду иноземные купцы везли свои товары. Из Византии паволоки, дорогое оружие, церковную утварь, драгоценные камни, золотые и серебряные вещи. Из стран Кавказа, Ирана, Прикаспия, благовония и пряности, бисер и вино. Из Фландрии тонкие сукна, паволока, яркие шелковые ткани. Торговали русские купцы с прирейнскими городами, уграми, чехами и ляхами. Большие мыта собирали с этой разнообразной торговли великие князья киевские, и нужно было свято оберегать торговые пути, безопасность торговых караванов, нужно было охранять права купцов, их многочисленные и хорошо организованные общины. Сила купечества была силой и богатством княжеской и боярской русской земли. Мыта, пошлины. Весь этот порядок освещала набирающая силу христианская церковь. К тому времени, когда Ярослав звал своих сыновей в Киев, повсюду и прочно пустила она свои корни. Правда, смерды по селам и погостам еще верили в своих старых славянских богов, слушались волхвов и ведуней, поклонялись лешим, упырям и берегиням, устраивали бесовские игрища на Иванов день 24 июня с прыганием через огонь и умыканием девиц, но по всей Руси уже раскинула свои сети христианская церковь. В Киеве сидел митрополит, ставленник константинопольского патриарха, в других же городах – Новгороде, Чернигове, Переяславле, Ростове, Владимире, Турове, Полоцке, Тмутаракане, Юрьеве – сидели епископы, и от них –